и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Мытарями назывались сборщики податей. Они не получали за свою работу никакого жалования, им предоставлялось добывать для себя деньги неправедным путем при сборе пошлин. Они были жестоки, сребролюбивы и корыстолюбивы, грабили народ, и народ ненавидел их. И даже само слово «мытарь» для людей было синонимом слова «грешник». А Закхей был начальником мытарей, и на него еще больше, чем на рядовых мытарей, обрушивалась ненависть народа. И вот этот грешный человек возгорелся желанием увидеть Господа Иисуса Христа, о котором он так много слышал. Когда Господь поравнялся с деревом, на котором сидел Закхей, он вдруг остановился и сказал: «Закхей, поскорей слезай с дерева и иди домой, ибо мне надлежит сегодня быть у тебя». Почему Господь, проходя сквозь огромную толпу народа, вдруг обратил свое внимание на Закхея? Почему назвал его по имени? Потому что Господь, как всеведущий, не только знал Закхея по имени, но знал и сердце его, и его желание. Что же происходило в душе Закхея? Как чувствуют себя люди, которые, подобно ему, живут неправдой, Бога не боятся и никого не стыдятся? Их грешная душа не знает покоя ни днем, ни ночью. Как тяжело им выносить презрение и ненависть народа. Сердце их непрестанно, как злой червь, точит их собственная совесть. Но страсть сребролюбия все заглушает. «Пусть презирают нас, — говорят они, — зато мы богаты. У нас все есть. Легка ли такая жизнь? Нет, она очень тяжела. Тяжело всегда заглушать голос совести, тяжело сносить гнет ненависти и презрения народного. Такова была душа и несчастного Закхея. Но почему он так сильно желал увидеть Господа Иисуса Христа? Почему влез на смоковницу, чтобы хоть издали взглянуть на него? Из простого любопытства? Нет. Он чувствовал и знал, как велик и свят Господь Иисус Христос. Он слышал о его великих чудесах, о возвращении зрения слепым, о воскрешении мертвых, и его грешная душа трепетала. Непростое любопытство влекло его, а сильное желание хотя бы только взглянуть на святейшего святых, на того, кто так бесконечно противоположен черноте и неправде его собственной души. Грешная совесть его была как никогда глубоко встревожена. Он стремился увидеть чудесного пророка, подобного которому мир еще не видел. И в сердце своем он помышлял: «А что же я грешный? Неужели и дальше буду коснеть в такой окаянной жизни, за которую люди меня ненавидят и презирают?» А Господь